Иван Павлов. Годы жизни. 1849-1936. Иван Петрович Павлов. Условный рефлекс. Ассоциировать его труды с условными рефлексами. Но давайте взглянем на Павлова с другой стороны, с той, которую он сам считал главным делом своей жизни. Это преподавание и просвещение. Еще будучи учеником духовной семинарии, Павлов давал частные уроки, пользуясь репутацией хорошего репетитора. Он с юношества полюбил педагогическое дело и был счастлив, когда мог помочь другим в приобретении знаний. Однако путь к желаемому был непрост. Окончив шестой класс духовной семинарии в 1869 году, молодой Павлов решительно отказался от духовной карьеры и стал готовиться к вступительным экзаменам в университет. Материальное положение Павлова-студента было крайне тяжелым. Свидетельство можно найти в архивных документах тех лет. Так, 15 сентября 1870 года Павлов подал на имя ректора следующее прошение. «По недостатку материальных средств я не могу вносить положенной платы за право слушания лекций, почему и прошу ваше превосходительство освободить меня от нее. Свидетельство о моей бедности приложено в числе других документов к прошению от 14 августа о допущении к проверочному экзамену». В годы учебы Павлов во всем себе отказывал и экономил, снимал небольшую дешевую комнату, питался в основном в третьеразрядных трактирах. На 26-м году жизни молодого ученого в качестве ассистента пригласил заведующий кафедрой физиологии в медико-хирургической академии ЦИОН. Одновременно Павлов поступил на третий курс академии не с целью сделаться врачом, а с тем, чтобы впоследствии, имея степень доктора медицины, быть вправе занять кафедру физиологии. Впрочем, справедливость требует прибавить, что этот план представлялся тогда мечтою, потому что о собственном профессорстве думалось как о чем-то необычайном, невероятном. Большую часть жизни Павлов был стеснен в средствах. Однако при этом нередко свои мизерные заработки Иван Петрович тратил на покупку подопытных животных и прочие нужды исследовательской работы в своей лаборатории. Профессор Чистович, работавший в то время под руководством Павлова, позднее писал: «Вспоминая это время, я думаю, каждый из нас ощущает чувство живейшей признательности нашему учителю не только за талантливое руководство, но главное за тот исключительный пример, который мы видели в нем лично, пример человека, всецело преданного науке и жившего только наукой, несмотря на самые тяжелые материальные условия, буквально нужду, которую ему приходилось переносить со своей героической, дрожайшей половиной Серафимой Васильевной, умевшей его поддержать в самые трудные минуты жизни. Да простит меня Иван Петрович, если я расскажу некоторые эпизоды из этого давно прошедшего времени. Одно время Ивану Петровичу приходилось переживать полное безденежье. Он был вынужден разлучиться с семьей и жил один в квартире своего приятеля Симоновского. Мы, ученики Ивана Петровича, узнали про его трудное материальное положение и задумали ему помочь. Пригласили его прочесть нам серию лекций об иннервации сердца и, собрав в складчину деньги, передали ему как будто на расходы по курсу. И ничего у нас не вышло. Он на всю сумму накупил животных для этого курса, а себе ничего не оставил. В 1890 году фортуна, наконец, улыбнулась Ивану Петровичу. Он был избран профессором и заведующим кафедрой фармакологии военно-медицинской академии, а в 1896 году заведующим кафедрой физиологии. Павлов бессменно руководил этой кафедрой три десятка лет, успешно сочетая педагогическую деятельность с научно-исследовательской работой сначала по физиологии пищеварительной системы, а в последующем по физиологии условных рефлексов. Павлов стал создателем науки о высшей нервной деятельности и сформировал представление о процессах регуляции пищеварения. Основатель крупнейшей российской физиологической школы. Первый русский Нобелевский лауреат. Нобелевская премия в области медицины или физиологии была присуждена Павлову в 1904 году за работу по физиологии пищеварения. И напоследок, совет Павлова из его письма-обращения к молодежи. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы вы высоко не оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: «Я невежда». Действительно, необходимо мужество, чтобы, отбросив гордость, признавать и свои ошибки, и свое незнание. Однако это поможет не терять трезвого взгляда на мир и возможности удивляться, возможности встретиться с чудом.